Глава 15. «Нормально объясни», — спокойно попросил я, но не сдвинулся с места. «Тот проводит эксперименты над людьми. Это какой-то ужас. Поверь на слово, у меня язык не повернется это описать. Я разберусь. Объект куда важнее, чем второй император. Хотя глупое сравнение. Будь еще один претендент, его бы давно убили, а не держали здесь». «Лёх, если ты попадешься, то они не просто тебя убьют. Да они там из людей монстров делают». «Где объект?» — спокойно повторил я, времени на споры не было. «Третий этаж. Найдешь лестницу, в конце коридора на второй этаж, потом нужно будет пройти через все здание. Но там повсюду патрули. Они вовсе не готовятся к новогодней ночи». «Почему призраки не увидели того, о чем ты говоришь?» «Потому что тюрьма — это первые два этажа. Третий весь занят мясниками. Там и твой Краснов. Значит, там, скорее всего, стоит защита от призраков. Умно. Но мы изначально планировали побег без магии. Почти. Мне уже довелось встречать такой купол в подземелье у своего особняка в Смоленске. Я уже знал, как справляться с подобным. И спасибо за этот навык представителю от имперских соревнований. Только это все равно его не спасет от мести. Иду дальше. Тихо сообщил я Сереге и пошел вперед по коридору. Дошел до развилки и воровато выглянул. Как и говорил друг, двое охранников шли в мою сторону. Они болтали между собой о том, что не хотят работать в новогоднюю ночь, когда дома ждут молодые жены, и меня не заметили. Я достал из кобуры под мышкой пистолет с иглами. Сколько бы ни изучал оружие этого мира, не нашел ничего бесшумного без магии. Оглушители здесь были скорее для вида. На мне была шапка, что ловким движением превратилась в балаклаву, ведь здесь амулет по отведению взглядов не работал. Я выскочил из угла и выстрелил. Дважды. Шума не было. Лишь два щелчка, словно я из игрушечного пистолета стрелял. Однако эта штука могла дать фору любому боевому оружию. На этот раз разработка моего знакомого оружейника. Охранники и вскрикнуть не успели. Иглы со слоновой дозой снотворного попали по ногам, всего миг и оба упали. «Вау, да так можно всю тюрьму вырубить», — восхитился Макар. «Нет, это на час, до следующего патруля. Потом их найдут и поднимут тревогу», — ответил я, проходя дальше, туда, где коридор должен был меня вывести к служебной лестнице. И то, если твои мертвые шпионы ничего не напутали. Не должны. Эти куда умнее меня. Неохотно признал Макар и замолчал. У них просто жизненного опыта больше. Не сравнивай. Коридор вывел меня сперва в комнату для персонала. Серега сообщил, где находятся охранники. Но те, у кого был перерыв, не спешили выходить из столовой и комнаты отдыха. Поэтому я успешно проскочил мимо этих помещений к раздевалке. Здесь выстрелил иглой в одного охранника, который рылся в своем ящике, и он упал. Я оттащил его в душевую, потому что иначе этого быстро спалят. А мне нужен хотя бы час. «Ну, ты точно стал мягче, раз пока никого не убил», — прозвучал из воздуха голос Макара. Я только шикнул на него, чтоб помолчал. Неподходящее место, чтобы объяснять призраку, что нет смысла устраивать здесь резню. Профессионалы так не работают, когда есть более легкие способы. Этих людей мне никто не заказывал, они были лишь винтиками в системе. Но не стану отрицать, что здесь могут быть и другие, для которых я держал боевой, заряженный пистолет во второй кобуре. Подошел к единственному открытому шкафчику и посмотрел на размер формы, висящей на вешалке внутри. Размер великовато, но сойдет. Я спешно переоделся и натянул на голову форменную кепку, которая должна скрыть мое лицо хоть частично. Свою одежду запихнул в рюкзак. И пусть по форме местных охранников он никак не подходил, я не собирался его оставлять. Внутри много ценного, что может меня спасти. Это не считая кирпич с Макаром. Как сообщили мои шпионы, охранники перед Новым годом были крайне расслаблены. По пути на третий этаж я вырубил 10 человек и оттащил тех, кто упал прямо на лестнице. Это был долгий путь, что занял по меньшей мере минут 20. Мне пришлось пройти по всему второму этажу, чтобы выйти к нужной лестнице. Маги здесь содержались за прозрачными дверями. А проходящие мимо охранники не обратили внимания на коллегу, в отличие от шибко подозрительных на лестнице ко второму этажу. Здесь все выглядело современно. Яркий свет, заключенные в белых одеждах с номерами. Они содержались в камерах по два человека, и большинство были заняты подготовкой к празднику. Некоторые приклеивали на стекла самодельные снежинки, ставили их на пол. Взрослые мужчины мастерили их без ножниц, тем, что смогли достать. В основном это были банальные оригами из листов, вырванных из старых книг. Но даже в этом проклятом месте чувствовалась атмосфера праздника. И это было мне только на руку. Такое здесь случается только раз в году. Я не мог упустить эту возможность. Человеческий фактор тоже надо учитывать. Благодаря достаточно расслабленному настроению охранников, они до сих пор не подняли тревогу. В конце лестницы на третьем этаже была одна единственная белая дверь. А камера над моей головой по-прежнему не работала, прокручивая записи из прошлого для наблюдателей. «Серег, здесь электронный замок. Открыть сможешь?» — тихо спросил я. «Сейчас попробую», — раздался в наушнике ответ. «Потом попробую открыть камеру объекта. Насколько я увидел, здесь везде электронные замки. О, вышло!» Электронная панель на двери загорелась зеленым, раздался щелчок, я потянул за ручку. Я вошел в длинный светлый коридор с прозрачными дверями. Но это была лишь обманка. Иллюзия простоты, которую, скорее всего, и видели непосвященные охранники. И за одной из дверей скрывалась искомая. «Дольше я не пройду», — напомнил Макар. «Помню. Сейчас разберемся. Я тебя здесь одного не оставлю». «Странное место. Оно меня пугает», — признался призрак. А я сконцентрировался. Первый и второй этаж тюрьмы для магов были защищены от использования сил. Но здесь не было подобного покрытия в стенах. Я всем нутром ощущал разлитую вокруг магию. И от одной из дверей фанило больше всего. Я подошел к ней. Приложил руки к тому, что оказалось на первый взгляд стеклом, но нет. Это был купол, похожий на тот, что я обнаружил в подземелье под своим особняком. Я также легко смог впитать его энергию, потому что она принадлежала видящим. Потянул за ручку и вошел. Прошел через второй купол, точно через мыльный пузырь, и остановился. Что за ужас? Черт. Теперь я понимаю, почему Серега советовал валить как можно скорее. Здесь была целая лаборатория. Такая же светлая. А пациенты сидели за прозрачными стенами в одиночных палатах. Только вот они давно не были ни магами, ни людьми. И как теперь среди этих измененных лиц найти Краснова? Тут не было табличек с фамилиями у палат. Хоть опрос устраивать? Нет. Но тогда каждый Красновым назовется, чтобы выбраться. Ведь скоро станет очевидно, зачем я пришел. Здесь дежурило трое человек в белых халатах, и они заметили меня. Скорее всего, тут работает персонал, но новогодняя ночь была совсем близко. Сюда запрещено подниматься персоналу тюрьмы. Бросил мне невысокий мужчина в очках и направился ко мне. «Я по поручению от Никиты Константиновича», громко ответил я, прикрываясь именем начальника тюрьмы. Я держал за рукой пистолет с иглами. Ждал, пока мужчина приблизится. Но он раскусил меня раньше. «Ты не из персонала тюрьмы». Бросил он, и в тот же миг его рука достала из кармана боевой пистолет. Я успел выстрелить иглой. Черт. Не сработало. Да у него словно по жилам антидоты текут вместо крови, а иначе я это объяснить не мог. Он посмотрел на ногу и, не став доставать иглу со снотворным, прицелился в меня, сжимая пистолет в правой руке. Счет шел на доли секунды. «Макар!» — крикнул я. Призрак быстро подплыл к мужчине, материализовал тыльную сторону ладони и ударил по его рукам. Пистолет мужчина не выпустил, но пуля попала в потолок. И эта секунда дала мне время для маневра, чтобы достать боевое оружие из спрятанной кобуры. Прицел, выстрел, и пуля попала прямо в грудь. Мужчина упал, заливая белый пол кровью. А двое других уже бежали ко мне, доставая табельное оружие. Но это были ученые. Местные мясники, а не воины. поэтому я положил их с двух выстрелов. Но из-за того, что убрал купол, наделал много шума. Загудела сирена, а лампы на потолке загорелись красным. Сейчас сюда сбежится вся охрана тюрьмы. «Макар, задержи их!» Бросил я призраку, и он направился к двери. Эту часть плана мы с ним раз 10 обговаривали, поэтому призрак лишних вопросов не задавал. Я догадывался, что не смогу скрываться долго. И вообще удача, что я беспалевно добрался до третьего этажа. Хотя нет, это опыт из прошлой жизни. А вот когда началась магия, начались и проблемы. «Серег, ты нашел объект?» Спросил я, всматриваясь в палаты. 13-я камера, дверь уже открыта. Только вот...» В наушнике раздался испуганный голос друга. «Что?» — бросил я. «Говори точнее». «Все камеры открыты. Это сделал не я». Одна из стеклянных дверей отворилась, и оттуда вышли двое охранников. Бандитского вида ребята с пистолетами в руках и в белых халатах. Они видели все произошедшее. Один из них прислонил к губам устройство, похожее на миниатюрную рацию, и твердо произнес: «Схватить чужака, желательно живым». И через миг двери всех палат открылись. За моей спиной просвистели пули. Помощь подошла. Боковым зрением я успел увидеть, как Макар материализовал шпагу. А поскольку пули ему были не страшны, то он без зазрения совести тыкал в охранников длинным лезвием шпаги. Моей энергии ему хватит на пару минут, если в меня не попадет случайная пуля. Пожалуй, мы оба стали слишком жестокими. Сказал я призраку, перебивая гул сирены, и направил пистолет на того, кто отдавал приказы. Второй решил прикрыть друга и выстрелил в меня. Но я на рефлексах увернулся и выстрелил сам. А точности мне было не занимать, и пуля попала прямо в голову. Второй выстрел. И тот, кто отдавал приказы, упал следом, не успев меня атаковать. Что-что, в стрельбе из любого оружия мне не было равных. Одна из выпущенных охранниками пуль отрикошетила от стены. Попала мне в плечо. Я стиснул зубы и направился к ближайшей палате, откуда уже выходил первый мутант. Тело мужчины было покрыто плотной синей чешуей, как у мальков регата. А руки горели синим пламенем. Черт. Тут пули не помогут, если этому мутанту и регенерацию от монстров внедрили. В коридор вышли все пациенты. И все с разными, но не менее опасными мутациями, объединяющими людей и регатов. Ужас. Больше ничего не сказать, глядя на эти изувеченные лица. И они четко подчинялись приказу убить меня. Поэтому первый же мутант бросил в меня шар синего пламени. Зубастик поначалу такими же бросался. Но я выставил щит. Не зря же часами напролет этому с Петром Александровичем тренировался. И под прикрытием магической защиты направился к нападавшему. Я уже умел и поддерживать защиту, и плести заклинания одновременно. Но тут не прокатит обычное боевое. Надо то, чем убивают монстров. С пальцев сорвались магические нити, образовались в шар света и прямо сквозь купол направились к монстру. Я ожидал, что его разорвет от взрыва на мелкие кусочки. Но нет. Мутант исчез вспышкой света. А выстрелы за спиной прекратились. Вот не ожидал, что призрак с материальной шпагой заставит охранников отступить. Да, ненадолго, и они вернутся с более мощным оружием, но он выиграл мне нужное время. Не зря разрешил ему на уроки фехтования ходить. Правда, от этого энергии из меня вытекала прорва. И вот уже второй мутант атаковал. Они все приближались ко мне. Из 13-й камеры палаты тоже вышел. Тот, кого мне нельзя убивать. Лицо я его запомнил. И начал с боем прорываться к нему. Троих прибывших мутантов уничтожил стеной света. Одно из запретных заклинаний. И снова от них осталась лишь вспышка света. Но здесь было еще не меньше 20 мутантов, которые бросались на меня всевозможной магией. Могли бы они соображать, как люди, то, может, у них бы что-нибудь и вышло. Еще 5 запретных заклинаний и 10 вспышек света. И вот я оказался перед тем, кого должен спасти. И он протягивает ко мне объятые огнем руки. Но я достал пистолет с иглами и всадил в него 3 штуки раньше, чем он успел атаковать. Пистолет разрабатывал оружейник. А вот само снотворное — очередная разработка Дмитрия Павловича. И создано было вещество не для людей, а для монстров. У моего ученого много подобного за годы накопилось. Жаль, что в ограниченном экземпляре. И теперь у меня осталось всего 2 иглы. А противников еще 9. Но то, что осталось от Краснова, упало на пол. Фух, он отключился. В остальных я отправил плетение массового поражения и сделал последнюю нить как можно длиннее. Полоса света прошлась по коридору точно лазер из фантастических фильмов. Мутантов располовинило, а остатки исчезли во вспышках света. Лучше смерть, чем такая жизнь. Подопытными крысами. Всех бы я спасти точно не смог. На этом у меня осталось не больше 10% маны. «Я больше не могу, они возвращаются!» — крикнул призрак. «Вот же! И как мне тащить эту тушу Краснова весом минимум в 100 килограммов? Уходить надо быстро, а призрак мне в этом точно не поможет. Хотя...» «Эй, ты слышишь?» Я попытался растолкать Краснова. «Что? Где я?» — хрипло ответил мутант, не открывая глаз. «Я от твоей жены. Хочешь уйти, тогда вставай. Как бы сильно ни рубило, вставай. Ты же ментальный маг». Стоило мне это сказать, как он распахнул глаза. Они врали статьи из Глобала, что ментальные маги могут контролировать распространение ядов или снотворного, как в нашем случае по организму. «Ты кто?» — спросил он, вылупив на меня большие синие глаза. Все лицо пожилого мужчины было покрыто чешуей, а на лбу начали расти рога, прямо как у зубастика. «Пойдем, если жить хочешь», — спешно сказал ей и протянул руку, чтобы помочь мужчине подняться. Видимо, снотворное отключило данный мутанту приказ. Еще бы, там такая доза. А с сонливостью Краснов справился уже своими силами. Охранники ворвались в лабораторию, и мы с Красновым побежали по коридору. Последние свои силы я потратил на то, чтобы выставить за нами самый мощный щит, что только мог сейчас создать. Охранники стреляли по нам уже из автоматов, но выпущенные очереди взрывались о защиту. «Дальше снова пространство без магии», — предупредил в наушнике Серега. Мы забежали в дальнюю дверь. По плану здесь, в служебном помещении, что напоминало обычную светлую кухню, должен был быть спрятан выход на крышу. Я спешно забаррикадировал дверь, поставив под нее диван. И нам повезло, что она не пропускала пули, но звуки выстрелов так и не прекращались. Через пару минут охранники найдут способ попасть к нам, несмотря на то, что Сергей заблокировал все двери. «Вот здесь, ты прямо под ним!» — крикнул Серега в наушник. Его голос прозвучал так громко, что невольно скривился. «Можешь пробить потолок?» — спросил я у здоровяка-мутанта. Звучало безумно, но стоило попробовать самый легкий метод. «Попробую», — ответил Краснов, зевая. «Ох, чую, что он недолго продержится. Снотворное начнет действовать, и он минимум 3 дня проспит. Это в лучшем случае. Магия здесь уже не работала, так бы я снова разрушающую изоленту использовал». Краснов был под 2,5 метра ростом из-за мутации, поэтому легко ударил своим огромным кулаком в указанное мной место. Ну и силище. Офигеть. С потолка обвалилась плитка. Второй удар. Раздался треск металла. «Там люк, доставай!» Краснов быстро открутил крышку люка и выдвинул лестницу. Он забрался первым, а я следом за ним. Но успел таки свернуть за собой лестницу, что должно было нам выиграть еще минуту. «Офигеть, да это регат!» — воскликнул Краснов, увидев сидящего на крыше зубастика. Поскольку Серега контролировал все камеры, и охранники были переполошены, зубастик смог незаметно прилететь на крышу. Евгений должен был привести его на фуре и выпустить всего в километре отсюда. А когда мой питомец не горел магией, то его сложно было заметить в ночи невооруженным глазом. «Да, забирайся на него. И не вздумай уснуть, пока не приземлимся», — приказал я. «Да ты с ума сошел. Он же нас сожрет. Это мой регат. Хочешь жить — забирайся. Или жди расправы». Это подействовало, и Краснов не без опаски забрался на спину зубастика. Я не оставил ему выбора, а сам забрался на спину питомца следом за ним. Зубастик умерил свою магию по моей команде, поэтому пока никакого огня на нем не наблюдалось. «Держись крепко». Я кивнул на ошейник из огнеупорного материала. Мы схватились за магическую веревку и легли. «А ты сам летал на нем раньше?» — спросил Краснов. «Нет», — ответил я и мысленно приказал Зубастику взлетать. Регат поднялся на массивные лапы и разбежался по крыше. А в этот момент охранники начали выбираться из люка, орать что-то невнятное и стрелять. Но штуки Зубастика были нипочем обычные пули. Он даже не замечал выстрелов. И вот мой питомец оттолкнулся от края крыши и взлетел. Меня переполнили эмоции. Ветер бил в лицо, но это сущие мелочи. Такого восторга я никогда не испытывал. Никогда. А вот Краснов едва удерживался и орал во все горло. Ну, так точно не уснет. Регат набирал высоту. Я даже смог потянуться и присесть на его широкой спине. А это было непросто, нас шатало туда-сюда хлеще, чем на аэроплане. «Да не ори ты, наслаждайся полетом!» — крикнул я ему. «Не могу, капец, как страшно!» — ответил он дрожащим голосом. Здоровяку было по-настоящему страшно. А я кайфовал. Меня не пугал ни сильный холодный зимний ветер, ни пируэты Зубастика, который не привык к пассажирам. Я чувствовал себя, как на американских горках. Нет, это было гораздо круче. По крови разлился адреналин, и он лишь усиливал наслаждение от полета. Никакого страха. Я не замечал, как улыбаюсь во весь рот, пока не почувствовал на языке снежинки. Мы поднялись высоко, к самым небесам. Это было нечто, несмотря на то, что вокруг стало холодно. Меня окоченели руки, а Краснов открыл в себе второе дыхание и стал орать еще громче. А потом Зубастик начал спускаться по направлению к нужному адресу. По пути к тюрьме я проехал мимо и сейчас образами объяснял ему дорогу. «Краснов, помолчи или спалимся!» — крикнул я мужчине-мутанту на спуске. Видимо, страх перед императором после всего, что с ним сделали, пересилил боязнь полетов, и он, наконец, замолчал. А уже через 5 минут Зубастик приземлился на заднем дворе дома, что арендовала Ольга. На подставное лицо, конечно, чтобы ее не вычислили. Сперва Зубастик воспарил над землей, избавляя скорость, и мы на несколько секунд зависли в воздухе. А потом он плавно опустился на свои массивные лапы. Краснов тут же спрыгнул и упал в снег. «Наконец-то! Больше никогда не буду летать!» — простонал он, отходя от шока. «Никогда не говори никогда!» — усмехнулся я и погладил Зубастика по голове. Отправил ему образ с благодарностью. И там обещал выделить по мешку корма за каждую из заслуг. А вот вторая ему только предстояла. И после этого первого полета я не сомневался, что мы справимся. Задняя дверь дома распахнулась, и к нам выбежала Ольга. Она в шоке посмотрела сперва на меня, затем на Зубастика, и только потом заметила лежащего на снегу мужа. На ней было красное старомодное платье, но оно ничуть не портило старую колдунью. «Дорогой, это ты?» Она наклонилась к мутанту, лежащему лицом в сугробе. «Да, милая», — он поднял руку. «Знаешь, спасибо. Но не знаю, что было хуже, мутации или этот полет. Зато ты жив. Поднимайся». Ольга помогла мужу встать. Увидела его лицо, и по щеке женщины покатились слезы. «Дорогой, что же с тобой сделали?» «Ничего хорошего». «Ну и ничего, что нельзя исправить», — ответил Краснов и взял ее за руку. А затем он отвернулся и зевнул. «Скоро подействует снотворное, он будет долго спать. Потом я вернусь, и мы нормально поговорим», — сказал я. «Спасибо, Алексей. Я обязана вам всем», — ответила женщина, вытирая слезы, которые превращались в льдинки на ее щеках. Сегодня была поистине холодная ночь. Вроде бы праздник, а у меня сплошные дела. И самое интересное ждет впереди. «Ольга, разрешите я переоденусь у вас в доме? Мой артефактор должен был привезти вам одежду». «Конечно, ваш костюм на вешалке в гостиной». Я кивнул и прошел в дом, оставляя наедине воссоединившихся мужа и жену. Вот они, настоящие чувства. Красновы были безумно рады встретить друг друга. Их любовь была столь велика, что одного не смущал преклонный возраст спутницы и то, что она раньше делала со своими дочерьми. А ее не смущало, что вместо мужа вернулся покрытый синей чешуей человекоподобный мутант. Костюм висел на самом видном месте, так что форма охранника тюрьмы быстро оказалась в мусорке, и я облачился в свой наряд. Нашел уборную и заодно умылся. Смыл с лица и рук следы крови, оставшиеся после побега. В новом образе я вернулся на задний двор. Красновы по-прежнему не могли оторваться друг от друга, хотя мужчину уже сильно рубило. «Ольга, напишите мне, как ваш муж проснется», — попросил я и снова забрался на зубастика. «Хорошо», — ответила она, не сводя взгляда с мужа. «Ну что, зубастик, готов на второй заход?» — спросил я у питомца и в ответ получил лишь радостные эмоции. Зубастик воспарил над задним двором, сделал несколько кругов, набирая скорость. И мы оба, полные восторга, полетели ко дворцу императора. «Что-то Леша опаздывает», — нервно сказала Света матери. Вся чета Воронцовых и их спутников ожидали главу рода у входа во дворец императора. «Он скоро будет. До начала еще 10 минут», — ответила мать Алексея. Здесь собралась целая толпа, ведь род у Воронцовых был немаленький. О том, что они не спешат заходить, спешно доложили императору. Он сидел в своем кабинете и ждал начала. Планировал сегодня опоздать всего на 20 минут. Так ему не терпелось посмотреть на свою новую жертву. Ведь чем дольше ждешь убийства девушки, тем оно слаще. «Воронцовы ждут у входа», — сообщил один из секретарей в парадном костюме. «Пусть ждут. Сам я их встречать не пойду», — хмыкнул император, и его лицо расплылось в зловещей улыбке. «Скоро он сможет воссоздать магию трех княжеских семей. Скоро сам сможет создавать источники и делиться ими с доверенными людьми. И больше эти жалкие князья будут ему не нужны. Особенно Воронцовы». Внезапно в кабинет ворвался глава службы безопасности. «Ваше императорское величество, там регат в небе», — спешно сообщил мужчина в черном костюме. «Так убейте. Зачем меня тревожить этим вопросом?» — холодно ответил император. «Это непростой регат. На нем сидит всадник». «Что?» Император вскочил с кресла и распахнул окно. Магия жизни давала ему прекрасное зрение, поэтому он смог увидеть издалека. Летающий регат весь горел синим магическим пламенем. А на его спине сидел тот, кого и ждала семья Воронцовых. «Вот же ублюдок», — процедил император. Он не мог убить князя на глазах всех дворян Москвы, как бы ни хотелось. Регат пошел на снижение, желая опуститься на парковке. «Что с ним делать, ваше императорское величество?» — осторожно уточнил глава службы безопасности. «Убейте обоих, но так, чтобы никто не видел. Дождитесь, когда Воронцов останется один».